Что ни говори, а нубанец – кремень. Не встречал человека надежнее. Хозяин своему слову. Многие братья обращались к нему за советом. Обычно у людей с большой дороги совести не на грош. Но он никого не осуждал и никому не рассказывал, что о них думает. Я освободил ножны и, повторяя дугу фамильного меча, оказался перед некроманткой. Мой клинок особенный. О нем говорят, что он заставит кровоточить даже ветер. Но острие рассекло пустоту, издав шипящий, словно при порезе, звук. Некромантка стремительно откинулась назад. Ничего не поделаешь, достать ее я не сумел. Трюк с черепом бесспорно застал ее врасплох, но я не надеялся, что смогу с такой же легкостью закрепить успех. Я съездил черепом ей прямо по переносице. Именно там было сплошное месиво. Не кровинки, но из темного пятна плоти выползло несколько сотен копошащихся червей. Большинство братьев все еще находились в оцепенении, которое недавно сковывало и меня. Но Нубанец заряжал арбалет новой стрелой. Макин наполовину обнажил меч. Горгот отпустил Гога. Некромантка глубоко вздохнула, словно рашпиль проскрежетал по железу. В глотке заклокотала. «Это...» – произнесла она. «Было ошибкой». «Очень жаль». Я постарался придать голосу беспечность и сделал выпад. Она скользнула за колонну, и я пронзил каменную кладку. Гог стремительно бросился к Магогу и вырвал своего маленького братца из руки скелета. Я успел заметить бледные отметины от пальцев мертвеца на шее детеныша. Наплевав на осторожность, я двинулся вокруг колонны. Но оказалось, что некромантка непонятным образом перебралась к следующей, расположенной в 500 ярдах. «Я не каждому встречному разрешаю применять ко мне магию», – объявил я, слегка ударив Райка. По нему трудно было не попасть. «Эй, Райк! А ну, навалились!» Райк, зашевелившись, не стал тратить время на разговоры, а недовольно взвыл. Нечто среднее между криком потревоженного моржа или медведя, разбуженного во время зимней спячки. Прямо напротив него два скелета склонились, чтобы дотянуться до братьев Левкротов, которые в обнимку сидели на пыльном полу. Возвышаясь над обоими скелетами, Райк ухватил по черепу в каждую руку. Столкнул их, раздался хлопок, и они развалились на части. Что-то неразборчиво прорычав, Райк затряс руками. «Холодно!» Слова выскакивали из него, словно плевки. «Чертов лед!» Поворачиваясь к некромантке, я думал съязвить, но осекся. Ее лицо шевелилось. Тело сморщилось, судорожно вздрагивая. То, что прежде пленяло взор, теперь выглядело как восхитительно истощенный труп. Она устремила на меня взгляд, в котором сверкала жажда убийства. Рассмеялась, словно мокрые тряпки захлопали на ветру. Но со мной уже стояли братья. Горгот с места не сдвинулся. Маленькие левкроты скорчились в полутьме. «Нас много, а ты одна, моя госпожа. К тому же чертовски уродливо, поэтому лучше отступи в сторонку, позволь пройти», – заявил я. Не надеялся, что она так сделает, но, говорят ведь, попытка не пытка. Кишащая червями плоть растянулась в улыбку так широко, что обнажились кости черепа. Внутри ее лицо пошло рябью, и мы увидели, как оно преобразилось в лицо вопящего во время падения Гейнса. «Мертвых много, дитя», – сказала она. «И я позволю вам пройти в их царство». Температура воздуха упала, и, похоже, не было предела этому падению. Сначала стало неуютно, затем больно. Дальнейшее показалось полнейшим бредом, причем на все ушло несколько секунд. Звук нарастал. Дурацкий скрежет, сопровождавший воссоздание из разрозненных костей скелетов. Действо, окутанное призрачным туманом, поднимавшимся повсюду. От скрежета хотелось повыбивать себе зубы. Факел в руке Макина сдался в борьбе с холодом и погас. Туман окутал всех. Мы различали только тех, кто был совсем рядом. Скелеты надвигались медленно, как в ночном кошмаре. Если бы не горящий факел Горгота, мы бы остались в кромешной темноте. Я ударил мечом первого атакующего. Ледяной холод проник в меня через рукоять, но я не собирался сдаваться. Надо больше двигаться, тогда не замерзну. Скелет рассыпался на мелкие кусочки. Времени порадоваться этому у меня не было. Из-за пелены тумана появился новый противник. Итак, сражение началось. Часы остановились. Мы застряли в холодной темнице, где значение имели лишь раздробленные кости и взмахи наших мечей. Каждый раз, когда я разрубал призрачную плоть, холод проникал в меня все глубже и глубже. Клинок в руке наливался тяжестью, пока не стал свинцовым. Я видел, как погиб Роддат. Скелет настиг его, заметив ошибку в обороне. Костлявые пальцы сомкнулись вокруг головы, от них расползалась белизна. Живая плоть отмирала, соприкоснувшись с призрачной. Он был верткий, этот Роддат. Я с удовольствием разрубил убившего его мертвеца пополам. Сзади кто-то закричал. Похоже, брат Джоб. После такого крика вряд ли поднимешься. Макин пробился и встал рядом. Нагрудник у него покрылся инеем, губы посинели. Их становится больше. Сзади раздался дикий рев. Туман вроде поглощал звуки, но этот рык пробился и сквозь него. «Райк!» Пришлось орать, чтобы меня услышали. «Гаргот, ты бы его видел, он просто чудовище!» Прокричал в ответ Макин. Я не мог не улыбнуться. Их становилось больше. Еще и еще, ряд за рядом, они наваливались из темноты. Возле меня кто-то упал. Кто именно, сказать не могу. Мы расколошматились 200 ублюдков, но их стало еще больше. После очередного удара мой меч застрял в ребрах скелета. Сил не хватало его вытащить. Плавным движением Макин перерубил мертвецу шею. «Благодарю». Из-за онемевших губ я говорил неразборчиво. «Здесь я не умру», – постоянно проговаривал я про себя. И всякий раз со все меньшей убежденностью. «Здесь я не умру. Слишком замерз, не до раздумий. Только не здесь. Ударить пониже, обрубить тянущиеся руки. Эти ублюдки ничего не чувствуют. Зато сука почувствовала, когда я разбил ей лицо. Это сука». Когда в чем-то сомневаешься, позволь ненависти вести тебя. Обычно я не следовал этому совету. Он делает тебя предсказуемым. Но в мерзком зале костей мне было наплевать на это. Ненависть единственное, что согревало. Я разрубил очередной скелет и понесся вперед. «Йорк!» Закричал Макин позади. Темнота сделала меня незрячим, а туман накинул толстое покрывало на развернувшееся сражение. Ох, как же здесь было темно. Эта темень проникала внутрь, стирая воспоминания о цветах. Иногда, после взмахов мечом, слышался хруст ломающихся костей. Бывало, я рассекал пустоту. И, ударив по колонне, выронил проклятую рукоять из промерзших пальцев. Пока закоченевшими руками лихорадочно искал меч, почувствовал, лицо понемногу отходит от холода. Постепенно до меня дошло, что скелетов здесь нет. Костлявые пальцы уже не тянутся во тьме. Не имея ни малейшего представления, куда двигаться дальше, я поковылял вперед без меча. «Это сука. Она должна быть где-то рядом». «Точно. Выжидает, готовясь поймать наши души в ловушку, как только мы протянем ноги. Тогда она насытится». Я остановился и замер, стараясь унять дрожь. Некромантка, должно быть, отодвигает занавес. Именно так, как рассказывал Нубанец. Отодвигает занавес между мирами, и через него проходят мертвые. Если остановлю ее, они перестанут пребывать. Прислушался, усердно внимая бархатной тишине. Я продолжал стоять неподвижно, собранный и сосредоточенный. Во что бы то ни стало, нужно ее отыскать. «Гвоздика!» Шепот слетел с моих губ. Я сморщил нос. Может, духи из гвоздики? Ориентируясь по запаху, двинулся вперед. Еле уловимый, в пылу сражения неощутимый, теперь я чувствовал его. Позволил аромату вести себя, забирая то вправо, то влево. Я вертел головой, чтобы вернее определить, откуда он исходит. Руками я нащупал узкий проход и через него попал в комнату, которую освещал выпавший из чьей-то руки факел. Сомнений не было, запах распространялся отсюда. Недалеко от факела валялся арбалет Нубанца. Тетива натянута, рядом на каменном полу лежала выпавшая стрела. Он покинул братьев, чтобы найти ее, и опередил меня. «Некромантка!» – позвал я. Она стояла у спуска в одну из шахт зодчих. Квадрат зияющего провала располагался позади нее. Слабый свет не позволял определить его развершуюся глубину. Она удерживала Нубанца перед собой, впившись зубами в его шею. Я видел, как напряжены его мускулистые руки со скрюченными пальцами. У ног лежал палаш, рукоять зависла над краем шахты. Некромантка приподняла голову от шеи Нубанца. С зубов капала кровь. Сколько бы она уже не высосала, но этого хватило, чтобы вернуть ей прежний облик. полные губы перепачканы кровью, стекающей на ее восхитительное горлышко. «Послал свежатинку, чтобы убить меня, принц Йорк», — сказала она. «Приправлен языческими специями. Благодарю». Я присел и поднял арбалет Нубанца. Его вес, как всегда, поразил. Вернул стрелу на место. Челла передвинулась, прикрываясь жертвой, словно щитом, к самому краю пропасти. «Ты замерз, мой принц», — заметила она. Неожиданная напевность ее голоса застала врасплох, сложные вибрации проникали внутрь. «Хочешь, согрею?» Мое измотанное тело затрепетало от растлевающей мелодичности. Пришлось представить лицо Гейнса, наползающее на ее кишащую червями плоть, чтобы не поддаться призыву. Я поднял арбалет. Знал, что долго удерживать его не смогу. «Внутри тебя могильный холод». Голос превратился в злобное шипение. «Он тебя убьет». Она улыбнулась мне из-за плеча Нубанца, наслаждаясь его беспомощностью. «Ты весь дрожишь, Йорк. Опусти арбалет. Вряд ли ты сможешь убить своего друга, не говоря уже обо мне». Прозвучало заманчиво. Я опустил арбалет. «Он мне не друг», — сказал я. Она покачала головой. «Он готов умереть за тебя. Чувствую по его крови». «Ты играешь со мной не в ту игру, мертвечина». Я вскинул арбалет и прицелился. Из-за дрожи в руках прицел все время сбивался. Чуть переборщишь, стрела снова выпадет из желоба. Она рассмеялась. «Я вижу нити, связывающие живых. У тебя лишь два друга, принц Йорк. Ты привязан к этому человеку со сладкой кровью, как сын к отцу. Принеси жертву». Пальцами она заткнула красное отверстие на шее Нубанца. «Отдай мне остальных. Отдай их жизненные соки, и вы с ним сможете остаться со мной. Будете помогать собирать дань с левкротов. Здесь еще есть несколько своевольных племен. Есть и другие некроманты, против которых объединяются живые. Решительный человек вроде тебя очень бы пригодился. Играй в игру». Она улыбнулась, и снова пламя похоти разгорелось во мне. «Ты нравишься мне, принц. Станем вместе править в подземельях». Чувственность сквозила в ее словах, обещая не ту скучную возню на простынях, затеянную Салли, но нечто большее, ранее неизведанное и всепоглощающее. Она закинула наживку. Жизнь, могущество, власть. Но на службе у нее. «Играй, чтобы выиграть». Нубанец смотрел мне прямо в глаза. Впервые за время нашего знакомства я смог прочесть, о чем он думает. Казалось, я смогу вынести все, что угодно. Вынести ненависть, страх или мольбу. Но он прощал меня. Чом! Стрела врезалась Нубанцу в широкую грудь. Я проделал дыру в обоих и столкнул вниз. Никто не закричал. Прошла целая вечность, прежде чем они врезались в твердь.